Вечером московское радио передало первую сводку о битве на Курской дуге. «Значит, Грошев имел в виду Курск», — сказал себе Тамбиев и приготовился ждать. По расчетам Николая Марковича, у него было больше 5 дней. Маловероятно, чтобы корреспондентов повезли к Курску до того, как там будет преодолен критический момент битвы. Но неожиданно явился Бардин. «Вот письмо Якову. Ну что смотришь на меня так? Ты еще ничего не знаешь?» «Нет, конечно», — сказал Тамбиев, а сам подумал. «Вот тебе осторожный Грошев. Не торопится». «Ну, это Грошев замешкался. У него, пожалуй, больше дел, чем у меня», — засмеялся Егор Иванович. «Но я все-таки скажу, Коля. Решено тебя послать к этой курской горловине. Пока без твоей братьи, так сказать, разведка. Могу ошибиться, но Яков должен быть где-то там». «Я сказал, могу ошибиться». Он улыбнулся не без лукавства. «Хорош, твой Грошев». «А я на Грошева не в обиде», — возразил Тамбиев. «Он полагал, все, что надо сказать Грошеву, он скажет ему сам. Дай бог Августе Николаевне такого начальника», — ответил Тамбиев улыбкой на улыбку. «Что ты сказал?» «Да нет, нет, повтори». «А я думал, ты мне друг». «Ну да бог с тобой, держи. Я бы повременил с письмом. Да такой случай. Значит, дай бог Августе такого начальника. Ну, я это тебе припомню, Тамбиич». Он ткнул Николая Марковича кулаком в плечо и ушел, смеясь. А Тамбиеву еще долго слышался смех Бардина, его громоздко-тяжелая походка. На душе у Егора Ивановича посветлело. И это было так понятно Николаю Марковичу. Начиналось новое военное лето, наверное, тяжкое, но такого еще не знали. Новое всей своей сутью лето наше. Где-то за полночь Грошев связался по телефону с подмосковным аэродромом и уговорил взять Тамбиева в самолет, который летел к безвестной деревушке, расположенной на юго-востоке от Мценска. Минут за 20-25 до отлета моторы уже подбивались. При свете ручного фонарика командир экипажа тщательно проверил документы, подписанные Грошевым, не без иронии взглянул на портфель, который, как показалось Тамбиеву, заметно шокировал командира, не сочетаясь с форменной шинелью и погонами Николая Марковича, сказал, что самолет идет без посадки и будет на месте в 4 утра. Осмотревшись в самолете, Тамбиев увидел, что фюзеляж заставлен ящиками, размеры и форма которых ему были знакомы. В таких ящиках в институт, где служил раньше Николай Маркович, прибывали с завода авиаприборы, запущенные в серию. Самолет уже взлетал и лег на курс, когда Тамбиев заметил, что он не один. В темноте появился человек. «Пробовал уснуть, не получается!» — закричал он, что было мочи, хотя нужды в крике не было, моторы не заглушали голоса. «Разрешите представиться, капитан Загуменных! Место посадки известно вам. Простите, я не расслышал вашего имени. Какой там район Мценска?» — засмеялся капитан. «Мы летим на Сучью речку. Слыхали про такую?» «Нет, не слыхал», — простодушно ответил Николай Маркович. «А про фонари слыхали?» — почти торжествующе вопросил собеседник. «Вот там она и есть, Сучья речка». Да, о фонарях Тамбиев не мог быть не наслышан. Название станции на железнодорожной ветке «Курск-Орел» уже дважды возникало в сводке как место танковой баталии, какой война еще не знала. Если взглянуть на Курский выступ на карте, Панари, а также Ольховатка и Гросны были в правом углу его, в то время как в левом были Прохоровка, Верхопенье. Решив срубить Курский выступ под корень, немцы нацелили удары своих танковых топоров именно сюда, на Панери с одного бока мощного курского ствола, на Прохоровку с другого. «А что такое Панери?» — спросил Тамбиев, будто ничего не зная, заманчиво было вызвать капитана на разговор. «Вы читали заметку в газете «Тигры горят»?» «Читали? Так я вам скажу по секрету». Загуменных чуть не коснулся губами уха Тамбиева. «Они, конечно, горят, да не очень. Наши пушки 45-миллиметровые, не берут эту броню. Только и спасение — подпустить и подорвать гусеницы. Но подпустить тигра Вы понимаете, что это такое?»